Это все старшие, со своей вечной жадностью и голодом. Проворчало существо, похожее на мячик, но с большим глазом, зубастым ртом и руками да ногами. Да, старшие сов, женщина с длинной шеей вдруг замерла, а голова начала метаться по помещению. То в одно окно заглянет голова на длинной шее, то в другое. «Ты чего?» – поинтересовался зеленый. Что-то почувствовала. Бога. Или показалось, женщина покачала головой и завершила последние символы из крови. Ритуал поглощения начался, озарив помещение красно-фиолетовым светом, и вскоре три существа получат энергию с этих трех человек. «Бог, здесь, ха!» – воскликнул одноглазый. «Здесь они лакомая добыча для нас, Йокаев, и я бы отведал божественной плоти. Наверное, вкусно. Сами жрите эту дрянь, а я лучше из него божественность выпью и стану старшим Йокаем», — возразил зеленый. «Только где ж взять бога? Это да, мы бы втроем мигом прихлопнули его и сожрали». Одноглазый шар похлопал кулаком о ладонь. В этот момент в помещение влетел сереброволосый человек с ужасающей улыбкой, в черном костюме и топорами в руках. «Ну привет», — произнес он, выпуская свою силу, отчего Йокай начали бледнеть, а ритуал жертвоприношения прервался. «Будьте хорошими чудовищами, поднимите лапы вверх и не фыркайтесь». «Да я тебя!» – взревел одноглазый, и из этого глаза выпустил красный луч, который легко пробил стену дома, а потом еще несколько стен ближайших домов. Вот только в цель он не попал. «Ну и дурак!» – сереброволосый покачал головой, а его топор торчал из головы монстра. В этот момент женщина-монстр с длинной шеей попыталась ею обвить ноги Гауса. Однако миг спустя голова покатилась по полу. Лишь через несколько секунд она поняла, что мертва, а сила смерти проникла в тело, уничтожая его изнутри. «Странные твари не энергетические сущности, а физические недодемоны», — бормотал сереброволосый и вдруг уставился на последнего. «Сдаюсь!» — прокричал человек-черепаха и упал на колени, а после и кланяться начал. «Смотри, что будет с тобой, если ты совершишь глупость», — произнес Гаус и, вытянув руки, что-то сделал, но что монстр не понял. Однако тела его товарищей начали рассыпаться, а также из них в странного крылатого человека потекла энергия убитых йокаев. «Монстр!» — воскликнул человек-черепаха. «Ха-ха-ха, для вас, демонических тварей, я, и правда, настоящий монстр!» Сереброволосый улыбнулся самой жуткой улыбкой из арсенала Анны, и Каппа, именно так звали этот вид йокаев, потерял сознание. Там же, некоторое время спустя, «какой-то он уродливый», — подытожила Лена, после осмотра Каппы. «Похож на человека». Юмика в божественном чате только что сказала, что это йокай. Порождение человека и демона, кинув короткий взгляд на черепаху, продолжил заниматься людьми. «Они еще живы. Я очищал ту зеленую слизь, а котя лечила раненых. А во, у вас даже чат есть, а мы можем так сделать?» «Спроси у Исы. Может, и сможете, но я пользовался системой Пантеона». «Ладненько, разберемся», — Лена посмотрела на сестру и задумалась. «С другой стороны, а зачем мне чат с этой коровой?» «Аналогично, общаться с завистливым глистом то еще удовольствие». Рыжие фыркнули друг на друга и отвернулись. Ну хоть раненых продолжили лечить. Те бедолаги столько крови потеряли, что еще минута, и погибли бы. «Ну так что будем делать с этими йокаями?» После минуты молчания спросила младшая. «Если я правильно понял Юмика, йокаи очень сильны. Некоторые из них по силе равны состоявшимся богам, тем, кто возвысился. Они охотятся на людей и богов, да и не прочь друг друга убивать и жрать», — указал я на Каппу. «И в отличие от демонов, они могут размножаться. Но главное, это то, что среди них есть те, кто поглотил бога». «Ага, и эту силу мы у них отберем», — заулыбалась Лена, а за ней и котя. Но в этот момент мы ощутили сильное давление силы. Я кинулся к окну, а за мной и девчата. Миг спустя, в небе мы увидели могучее чудовище, йокая. Внешним видом он немного походил на китайского дракона и сиял алым светом. Йокай летел весьма расслабленно, куда-то на восток, но не пролетел далеко, как начал кружиться на месте, сияя еще ярче. Дракон кружился так быстро, что в небе образовалось настоящее кольцо из алого света, и оно стремительно увеличивалось, пока в один миг не выпустило мощный луч алой энергии. Улетел он куда-то далеко на восток, а после прогремел такой взрыв, будто целая гора взлетела в небеса. И я не ошибся, потому что вскоре начался настоящий дождь из пылающих обломков породы. Правда, до города, в котором мы находились, он не добрался. Что-то идея охотиться на йокаев мне перестала нравиться. Лена скривила улыбку, да и я вместе с ней. Против такого аватар не поможет, да и не уверен, что мы с Егорычем и расправимся, объединив силы. Ну что ж, загробное царство не один день строилось. Что-нибудь придумаю. А сперва пытка, то есть допрос. Я посмотрел на Капку, который притворялся, что без сознания, и он вздрогнул. Глава 7. Не е-е-е-те, а-а-а. Нечеловеческий вопль пронесся по округе, и мужчина, лежащий на полу, дернулся. С трудом, но он приоткрыл глаза и увидел потолок. Незнакомый потолок. Сперва это вызвало у него недоумение, а потом ужас, так как в голове со скоростью пули пронеслись воспоминания о последних часах. Их отряд пошел на охоту для добычи пропитания, но они попали в засаду йокаев и были пленены. Мужчина аккуратно посмотрел налево и увидел молодую девушку. Сперва он до смерти перепугался, но, увидев, что та дышит, успокоился. Справа от него лежал другой мужчина и тоже дышал. А вот стоило чуть приподнять голову, как тот увидел то, что навсегда засядет в его разуме. В огромном котле варился и вопил Каппа, а рядом стояли невероятной красоты девушки. Одна поддавала огоньку, а вторая дубиной била Каппу по голове. А еще там был сереброволосый мужчина в странном костюме, и он что-то спрашивал у Каппы. Тот вопил и пытался ответить, но порой ответ сереброволосому не нравился, и Каппу вновь били по голове, да и огонька поддавали. Происходящее казалось столь абсурдным, что человек по первости подумал, что у него начались галлюцинации. Но нет, больно ущипнув себя за ногу, понял, что происходящее – это реальность. «Ва-а-а-а!» – завизжал Каппа и умер. А дальше из него вылетел мощный сгусток энергии, что поглотился сереброволосым, а Каппа обратился прахом. «Что будем делать?» – заговорила пышногрудая девушка на неизвестном мужчине языке. «Пока что не будем торопиться с храмом. Сперва соберем информацию и поговорим с выжившими», – ответил ей сереброволосый и посмотрел на проснувшихся. А они как раз очухались. Долго они, жаль, лечителя нет. Гааус, к нему со спины прижалась та, у которой грудь поменьше. Отдай нам лечитель. Нет, это угроза для всего человечества. И не просите, сереброволосый покачал головой, но вдруг к нему прижались красавицы. И глазки такие жалобные сделали. Вот зачем вам лечитель, баловаться, заулыбались они. За это большегрудая получила щелбан, а вторая успела отскочить и хохоча убежать. Гаус же вновь покачал головой и направился к людям. «Ну, привет», – заговорил он на китайском и присел на корточки. «Там же, Гаус и компания, ЗЗ, здравствуйте. Вы йокай, или боги?» – спросил мужчина выживший, тот, который младший маг. Он внимательно смотрел на наши глаза и лица, видимо, пытался понять, японцы мы или нет. «Мы боги, из России, России, России», – воскликнул он. «Надо же, кажется, он знает о нашей стране». «Да, России, и мы просто путешествовали да охотились. И вот, нашли неплохое местечко», – заулыбался я, но, видимо, как-то не по-доброму, потому что увидел страх в глазах мужчины. «Мы вас спасли и даже вылечили, но нам нужна ответная услуга. Я не приведу вас», – начал он было говорить, но я перебил. «Покажи, где живут йокаи. А, для меня они еда, сытная и питательная. Я хочу на них охотиться». Бог, охотящийся на йокаев, на его лице появилось недоумение, граничащее с потерей сознания. «Кажется, я перегрузил его. Я покажу», — раздался женский голос, и ранее бессознательная девушка приподнялась. «Дочь», — рыкнул мужчина, а та строго посмотрела на него. «Отведи Хая домой, потом встретимся в безопасном месте», — настояла девушка и попыталась подняться, но едва не упала. Однако позади появилась Лена, обратившаяся в луч света. Став материальной, она подхватила девушку и помогла удержаться на ногах. «Спасибо, я Лин, а это мой отец Ханг», она указала на того младшего мага, а после на адепта, тот еще был без сознания, очень уж много крови потерял. «Я знаю три места, где обитают йокаи, но сейчас ночь, они могли отправиться на охоту, для начала сойдет, веди», кивнул я, но, оглядевшись, понял, что отсюда не так-то и легко выбраться. «Лестницы-то нет, а часть здания обрушена». Тогда я приобнял эту хрупкую азиатку, отчего та ойкнула, и выпрыгнул в окно. Но там высоты всего лишь 3 этажа. Миг спустя, рядом со мной 2 луча света обратились к девушками. «Может и твоему отцу помочь спуститься?» – поинтересовался Улин. «Он и сам справится. Лучше поспешим, пока йокаи не разбрелись для охоты». Она побежала вдоль дома и вскоре скрылась в переулке. «Мы за ней. Большая часть города представляет собой руины, Вот по этим руинам мы и пошли, соблюдая тишину. Пробежав в переулок, мы запрыгнули в окно разрушенного дома. Там был длинный темный коридор, а потолок был сильно наклонен, так как обвалился. Поэтому шли полусидя, но весьма быстро. Попались людишки. Вдруг из-за дверного прохода, что был завален обломками, выскочило нечто, похожее на змею, но с огромным глазом наполовину морды, а также шестью тонкими руками. Девушка не спасовала и тут же ударила пламенем по Йокаю, а тот прикрылся руками и создал энергетический барьер, легко защитившись от огня. «Ха-ха-ха, слабачка!» Он кинулся вперед, девушка айкнула, но боли не последовало. Тогда она открыла глаза и увидела мою руку, что держала змею за морду. Сжав пальцы, я размозжил твари череп, и миг спустя она обратилась в прах. «Вы поглотили демоническую сущность и получаете 1330 единиц божественной энергии. Чудовища по силе на уровне младшего мага, но сколько же энергии они в себе содержат? И это даже не идет ни в какое сравнение со слугами ордена демонов. Впрочем, те приносятся в жертву, и лишь с трудом я могу урвать часть энергии. Возможно, дело в этом. Пошли дальше», — произнес я. «Да-да», девушка находилась в шоковом состоянии, но все же взбодрилась и пошла дальше. Так мы преодолели коридор и вышли с другой стороны дома, и оказались прямо перед другой многоэтажкой. Она была практически целая, и мы вбежали внутрь. Дверь уже давно была выломана, так что препятствий не было. Лин продолжала осторожничать, но на этот раз засад больше не было. А пока мы шли, я пообщался с Юмикой и был крайне удивлен. «Гаус, серьезно, есть Йокай в виде тапочка?» «Юмика, не тапочка, а шлепанца. И нет, это другой вид Йокаев. Это энергетические сущности. Живут они за счет людских страхов и, по сути, что-то среднее между богом и демоном. Гаус, странный вы народ, японцы. Юмика Сюрикин головогроб. Думали она шутит? Вот, Бакадзори». Посмеявшись от смайликов богини, сосредоточился на пути. «Сейчас мы залезли в какой-то тоннель и нарвались на логово свиномонстров. Это были небольшие свинки, что, собравшись в кучку, ночевали в этом тоннеле. Выглядели они, как свиньи, но с длинными ногами, на которых виднелись острые когти. На лице девушки появилась жалость. Видимо, мясо этих монстров пригодилось бы их поселению. А еще они очнулись, почувствовав нас, но не успели и пасти раскрыть, как резко уснули из-за силы сна. Отдам тебе их, когда закончим. Будет тебе платой за помощь нам». Я немного подвинул девушку, которая стояла на коленях, так как это тоннель, и здесь только на четвереньках передвигаться можно. Аккуратно убив монстров, спрятал их в бездонную сумку и, махнув рукой, полез дальше. Однако ошибся, нам нужно было свернуть на одном из переходов, так что теперь я полз в тылу, как раз за Катей. На ней была белая одежда, что покрывает все тело, но и подчеркивает все изгибы. В общем, вид с тыла был что надо. Правда, сейчас мне было не до красоты. Я внимательно сканировал окрестности. Использовать призраков я не стал, так как боялся, что Йокай почувствуют их и испугаются. Все же, как я понял, эти твари жрут вообще все. Людей, монстров, духов, души и даже артефакты. Вскоре мы добрались до выхода из тоннеля. Вел он к реке. Впереди когда-то была решетка, но ее выломали, так что можно было выбраться наружу, но делать этого мы не стали, потому что слышали голоса. Аккуратно выглянув, заметил, как семь тварей сидят за костром и жарят что-то вроде крокодила, но с клювом вместо пасти. И это был Йокай. Те смеялись, болтали и даже выпивали. Монстры же были самые разные, на что способно богатое воображение японцев. Все были физическими. Также я заметил среди них двух кап. Один плотный и мускулистый, а второй тонкий словно тростинка. Что самое интересное, именно капы здесь были самыми сильными, на уровне боевых магов. И ладно бы, слабаки, но и я сейчас ослаблен. А призывать стражей опасаюсь, ведь те почувствуют их и разбегутся. Они вроде очень чувствительны к энергии. Блин, и мысли речь с рыжими не использовать. Они не мои верующие, не союзные боги, не телепатки. Просто обернулся и пальцами показал семь. Потом большим пальцем провел по своей шее. Те кивнули и, тут же обратившись светом, вылетели из тоннеля. Я за ними и, взмахнув рукой, создал в воздухе парящие металлические щитки. Девчата ударились о них и отрикошетили в монстров, однако ударившись о барьеры, отрикошетили обратно на щитки, а потом снова рикошет. «Что за чертовщина?» — выкрикнул монстр, похожий на опарыша, из тела которого торчит человеческая голова. Вот она и кричала. Монстры тут же начали применять свои способности, но тут показался я и метнул два топора. Первый пробил голову опарыша и, обратившись жидкостью, проник внутрь. Второй поразил худого каппу, но разбился об барьер. Он тут же нырнул за спину более крупного товарища, а тот, словно бык, попер на меня. Панцирь человека-черепахи начал разрастаться и покрываться шипами. Не успел тот добежать до меня, как его шипы выстрелили в меня. И что-то эта тварь куда мощнее боевого мага. Барьер хоть и выстоял, но мне пришлось попятиться назад. И это при том, что я уже 4 топора запустил в каппу. Что-то более эффектное и мощное нельзя использовать, иначе сюда сбегутся все йока и города. И кто знает, сколько здесь могущественных тварей, как та летающая хрень, которую называют китайским драконом. Вдруг здоровяк отскочил в сторону, и из-за его спины на меня вылетел сгусток зеленой слизи, 20 литров. Я попытался отскочить в сторону, но из земли вырвались тонкие руки и схватили меня за ногу, из-за чего я начал падать. Миг спустя меня накрыло слизью, что начало выжигать мою силу. Дьявол, эти йокай не так просты. Слизь была очень липкая и словно клей пыталась меня приклеить к чему-либо, но тут была лишь земля. Приклеить к земле невозможно, да и я просто выпустил больше силы, уничтожая слизь. Вот только моей заминки хватило, чтобы каппа-здоровяк подбежал ко мне и, подпрыгнув, как в рестлинге, собрался приземлиться локтем мне на грудь. Но я успел. Ноги мои освободились и пнули падающую тварь, отправляя назад. Миг спустя я освободил остальную часть тела и поднялся. Но тут же создал копье и вонзил в землю, пробивая голову твари, что там пряталось. Поток энергии сообщил, что монстр сдох, так что я сразу же бросился вперед. Уйдя в сторону, избежал очередного сгустка слизи. Оказывается, ее тот худой каппа выпускает. На моем пути резко появился человек-таракан, он повернулся спиной, на которой прочнейший панцирь, покрытый какой-то жижей. Однако бить по нему я не стал. Вместо этого, вспомнив, что физики размножаются деторождением, ударил таракана между ног, отчего того аж на несколько метров подкинуло. Раздался настолько болезненный вопль, что худой каппа невольно сжал ноги. Но тут на меня навалился его крупный товарищ. Весил он под половину тонны, так что меня унесло в сторону стены, которая укрепляла русло реки. Меня вбило в стену, а шипы на груди твари едва не пробили барьер. Мощная энергия демона принялась впиваться в тело аватара, но встретила серьезное сопротивление, что удивило монстра. Он, видимо, не привык, что энергия богов не только сопротивляется его энергии, но и контратакует. Обхватив каппу за шею, выдохнул черное пламя прямо ему в лицо. Тот попытался вырваться, но не смог и тогда начал бить меня своими здоровенными кулаками, на костяшках которых росли шипы. Однако хватило его ненадолго, и вскоре он схватился за мои руки, пытаясь освободить свою шею. Монстр даже попытался закрыть мне рот, но в итоге едва не лишился ладони. Это то же самое, что пытаться огнемет закрыть ладошкой. Каппа взвыл от боли, и это стало ошибкой. Черное пламя проникло внутрь, да и я схватился за его челюсть, широко ее раскрывая. Моя сила стремительно проникала внутрь, а тот сопротивлялся и бил меня об стену. Он также пытался лупить кулаками, да и руки мои хотел убрать, но не смог. Силы быстро покидали тело каппы, и вскоре он упал на колени, что-то хрипя мне. Закрыв чуть онемевший рот, я кратко оглянул поле боя и поспешил завершить начатое. Резко дернув за челюсти, порвал каппе рот. Тело монстра даже не успело упасть на землю, как обратилось пеплом, а ко мне, помимо энергии, подлетел недопереваренный осколок души японского бога. Теперь понятно, почему каппа был такой сильный. Но сейчас не до этого. Остался последний враг, тот худой каппа. И он не так прост. Ведь в этот момент Катю, которая была лучом света, сбил сгусток слизи. Девушка невольно материализовалась, и ее прибило к стене. Она прилипла словно жвачка. Монстр же за это поплатился 3 ударами световым мечом Лены. Ее атаки были усилены божественной силой, как я это обычно делаю. Так что удары были существенны, и каппа аж изогнулся от боли. Правда, и среагировал мгновенно. Он резко развернулся, и его лапа с вытянутыми когтями ударила по девушке. Правда, та ловко отскочила назад и ударила лучами света тому по глазам. Вспышку не использовала, ее будет видно с куда большего расстояния, чем лучи, и все йока и города сбегутся на свет. Каппа перешел в атаку, но, видимо, позабыл про меня, потому что я не только успел силы накопить для атаки, но и оказаться у него за спиной. Когда тот что-то почувствовал, я уже ударил. Два топора пробили ослабленный барьер, а следом отсекли голову зеленого уродца. Как и я думал, из него также вырвался небольшой осколок души бога. Слабенький, правда, но даже так, он придаст мне сил. Душу этого бога я не смогу восстановить, поэтому просто поглощу. Может, уже поможете мне? Голос Кати заставил очнуться, и я бросился к ней, на пути поглощая силу убитых йокаев. Их тела осыпались прахом, под действием моей силы, но энергии я получил куда меньше, чем мог бы. Похоже, рыжие тоже смогли немного подзарядиться. Ау, какой эротичный вид, мерзко захихикала Лена, глядя на почти расплавленную одежду сестры. А там левая грудь была полностью обнажена, а правая частично. Правда, розовая вершинка все же соблазнительно выглядывала, да и снизу. Отличное зрелище. Эх, и когда я стал так падок на женскую красоту, совсем меня испортила человеческая жизнь. Катя быстро восстановила одежду и что-то недовольно проворчала сестре. Я же добрался до недожаренного крокодила и его развеял. Хоть совсем капелька б, но не оставлять же. Вы как? Подошел к сестрам. Мана на нуле. А использовать божественную силу? Сам сказал, что не стоит, ответила Катя. Да и серьги почти пусты, добавила младшая. В ответ кивнул им. Пора заканчивать и возвращаться, чтобы переночевать. Вы победили близнецов Кен, раздался голосок китаянки. Лин, кажется, была шокирована и подглядывала за нашим боем. Оказались сильными, в следующий раз говори сильнее Йока этих братьев или слабее. В следующий раз, захлопала она глазками. Сейчас мы пойдем отдыхать, вернемся днем, чтобы продолжить охоту. Подошел я к ней и посмотрел сверху вниз. Все же с моим 1,90 м азиатка для меня была совсем крохотной. Я могу привести вас в наше убежище для отдыха. Кажется, ей это далось нелегко. Они очень охраняют свое убежище и вряд ли даже под пытками рассказали бы о нем. А значит, доверилась нам. Может, потом. У нас здесь машина недалеко. Там наши люди, не хочется оставлять их без защиты на всю ночь, покачал я головой. Давай мы тебя проводим, куда скажешь, и завтра в полдень. Встретимся там же. Хороша, она смотрела на меня с трепетом во взгляде. Так смотрит на существ, могущество которых неоспоримо. Уже много раз видел такой взгляд. Я, Гаус, бог смерти, сна и посмертного мира, представился я. И да, обычно на земле я представляюсь как бог смерти из огромного царства, но пора уже признать, что я изменился. И отказываться от силы Гауна я не буду, очень уж она подходит мне. Вот как, вырвалось у нее. Девушка была растеряна, но, в вас начали верить, количество верующих увеличено до 43520, а во, уже так много верующих, отлично, дела идут хорошо, но нельзя сбавлять темп, хватит миловаться, пойдемте уже. Рядом появились рыжие и с усмешкой взглянули на азиатку, та их не поняла, но, кажется, сообразила, что пора уже идти. Вскоре мы сопроводили девушку до одного полуразрушенного здания, оно было весьма большим, но внутри ощущалась магия. Похоже, люди здесь сделали что-то вроде аванпоста с ловушками. Вот, как и обещал, я выложил найденных свиномонстров, а также предоставил девушке мешок, чтобы было куда положить туши. После чего рыжие помахали рукой, и мы ушли. На этот раз не стали лететь, просто шли по городу, стараясь не показываться на открытых участках. Правда, все же напоролись на двух йокаев, но слабеньких. Так что я весьма быстро получил еще 3000 б. Хороший сегодня улов. За весь день чистой прибылью больше 100 тысяч. И это я не считаю пассивного дохода в уже почти 60 тысяч б в день. Лишь одни осколки душ богов, которые я очищаю, дают мне почти 10 тысяч в день. И это я, можно сказать, бережно очищаю, чтобы не допустить потерь энергии. Если прижмет, могу увеличить выход энергии во много раз. Некоторое время спустя мы вернулись на наш холм. За время нашего отсутствия там ничего не изменилось. Ну, кроме новых марионеток. Их стало существенно больше. Водители и механик уже дрыхли, так что и мы решили лечь спать. Точнее, девчата, а у меня еще племя напуганных качков, мнущих груди. Ими нужно заниматься, а то изобретут. Да вашу ж мать, они изобрели тещу, и в этом виноват я. Обязанности тещи заключались в том, чтобы ее дочуля красотуля выросла красавицей и стала жрицей великого меня. Да и я как-то заметить не успел, как город преобразился. Ограничение в жилой площади заставило людей возводить многоэтажные и многоквартирные дома. но появились также и коммуналки, или общежития. В общем, дома, где живут одни женщины сразу в большом количестве, и такие же дома с мужчинами. Так вот, теща следит, чтобы дочуля красотуля жила в хороших условиях и чтобы ее красоте ничего не угрожало. А также девушка должна была быть обеспечена всем, что нужно, чтобы вырасти красавицей. Да что там говорить, здесь организовалась группа исследователей. Они имели огромную власть и влияние, а все ради одной цели – определить методики разведения красавиц. Да, их едва ли не в теплицах теперь выращивают. Вот только как тепличные красавицы смогут служить мне и нести страх, что-то они не туда ушли. А значит, нужно добавить страха, мол, вырастут бесхребетными и слабыми. Бог будет гневаться. Ну а далее людей становится больше, они освоили производство корсетов, нижнего белья и даже бюстгальтеров. Со сталью пока проблема, зато травничество перешло на небывалый уровень развития, а все ради средств для ухода за кожей. Побочным эффектом стало появление лекарств от гриппа, простуды, заражения крови и много-много всего остального. Мне кажется, или развитие моего народа идет через одно место, ладно, пока не критично. Территория вне долины активно заселялась, везде разрастались поля, строились дороги, а также крепости. Кентавры и орки никуда не делись, продолжая свои набеги, но теперь на приграничные поселения. Иногда сжигались целые деревни. Орки, да и кентавры резко ускорились в развитии. Наворовав у людей инструментов и одежды, те научились шить, различному ремеслу и прочему. А вот с металлами у них пока все туго, используют наворованные. Крупных сражений пока не было. Думаю, их боги попросту боятся ослабнуть. Тогда добрые соседи ударят в тыл. Ну а мы в центре, хе-хе-хе, у нас везде тылы, и все они прикрыты. В общем, пока все шло очень даже хорошо, но об этом потом. Проснулись мы весьма поздно, подкрепились, привели себя в порядок и направились в город. Машину же я отправил назад, ее прикроют марионетки. Здесь же слишком опасно, да и лишний отвлекающий фактор. Днем город был совершенно иным, на его улице вылезли монстры, самые обычные, из врат которые, ну и их расплодившееся потомство. Стараясь не трогать чудовищ, мы направились к нужному месту, но, кое-что почувствовав, я свернул с пути. Мы пришли к двухэтажному дому. Раньше этажей было больше, но чья-то гигантская лапа решила его укоротить. Мы взобрались внутрь, хоть это было и нелегко. Там нас сразу же встретили грибы-мутанты или что-то из врат, потому что эти грибы атаковали нас плевками из слизи с ядовитыми спорами. Но тут помогла Лена, она просто создала вокруг нас воздушный заслон, и мы прошли на второй этаж. А там, это что, алтарь? Лена присела на небольшое сооружение из костей, камней и монокристаллов, что-то вроде пирамидки. Не трогай, одернул я ее, так как та потянула руку. Если я правильно понял, то это дом Йока энергетического типа. Его алтарь поглощает энергию с определенной территории, за счет этого и живет. Значит, он нас заметил, или он спит? Вот сейчас и узнаем. Напитав ногу темной силой, собрался пнуть пирамидку, но она засияла фиолетовой энергией. Яд. Девчата тут же применили очищение, усиленное божественной силой, и ядовитая энергия Йокая существенно ослабла, после чего я пнул пирамиду. Хм. Первый пинок она выдержала, хоть и барьер был существенно ослаблен. А вот второй пинок разбил барьер, и за миг до того, как нога коснулась пирамиды, из нее выскочил зеленый коротышка. Похож на гоблина, но с коротким носом, в кимоно и с двумя длинными клыками, что выглядывали из верхней губы. Мелкий зарычал от бешенства, но стоило пирамиде разрушиться, как он упал на колени, потеряв большую часть своей силы. «Пе-пе-паща», начал он было говорить, но черный шарик взорвал его голову, и тварь развеялась. «Вы поглотили демоническую сущность и получаете 3391 единиц божественной энергии. Хм, жирнючий, надо бы по всем алтарям пройтись». Но потом, мы принялись осматривать комнату. Этот мелкий наворовал некоторое количество добра, кристаллы, маны, артефакты и прочее, что можно поглотить. И нет, его не было жалко, ведь тут нашлись и кости людей. Да и разве я стану договариваться с демонами? Все они – паразиты и вредители. К сожалению, на пути к зданию, где ожидает Лин, алтарей не встретилось, как и Йокаев. Монстры меня и сами сторонились, так что дошли быстро и без приключений. Вот только народу там уже собралось ого-го, почти три десятка, и среди них старший маг. У входа ожидала Лин, она сразу выскочила, когда мы подошли. Выглядела она встревоженной. «Уважаемый Гаусс и девушки, — заговорила она. «Наш главный хочет увидеться с вами. Веди», — кивнул ей, а девушкам сказал на русском. «Сейчас я не справлюсь со старшим магом и группой боевых. Если нападет, завалю его скелетами и стражами. Может, и одолеем, но вы не рискуйте и сразу отступайте». Они молча кивнули и насторожились, а после и удивились, потому что внутри нас встретила группа с огнестрельным оружием и обилием артефактов. И ладно артефакты, но огнестрел откуда? Тут столетия прошли, все должно было сломаться и боеприпасы закончиться, а эти выглядят как новенькие. Привели нас в просторное помещение с установленными везде рунными ловушками. Неплохо. Если они разом взорвутся, тут даже сильные маги пострадают. В помещении находилось два десятка мужчин. Часть с огнестрелом, другие с артефактами. Фанило здесь ого-го, простым людям не поздоровилось бы. Помимо сильных воинов в броне, здесь обнаружился седовласый китаец с длинной бородой и в серых одеяниях. «Опустите оружие, смертные», тут же заявил я, показательно нахмурившись от такой наглости. «Если я захочу навредить вам, оно вам не поможет. Прошу прощения, уважаемый Гаус», — поклонился старик, и люди опустили автоматы. «Принимаю, но попрошу не тратить мое время понапрасну. Меня ждет славная охота. Я понимаю, уважаемый, именно поэтому я и выразил желание поговорить с вами и очень рад, что вы согласились», — тот вновь поклонился. «Перейду сразу к делу. Я хочу обменяться информацией. Ближайший город, в котором вы сможете поселиться, Харбин, он под охраной Бога, там проживает более 150 тысяч человек», — говорил я спокойно, не спеша, наблюдая за лицами людей, а те удивились, даже больше, на лицах некоторых расцвела надежда. «Вы сказали Бог, неужели это? Князь Небес, он воскрес», — голос старика задрожал, а я покачал головой. «Тинь Цзюнь побежденный заточен в осколки, чьи врата раскиданы по всему миру. Чтобы он воскрес, их нужно собрать, но кто будет этим заниматься? Уж точно не я. Осколки, воскрес», старик недоумевал, но тут же одернул себя от очередного глупого вопроса. «Тогда кто, если не он?» «Егорыч», ответил я, а девчата, примерно понявшие, о чем мы говорим, захихикали, и надо было видеть лицо китайцев. «Их бог, Егорыч, ух, вот они и удивятся, увидев его. История его рождения весьма необычна. Но, если захотите, сами спросите, что вас еще интересует? Вся ли страна уничтожена? Не представляю. Но, вероятно, вся». «Понятно. Тогда на этом все». Старик расстроился, видимо, они все же надеялись, что хотя бы часть страны уцелела. «А я, и правда, не знаю. Китай большой. Кто его знает, вдруг где-то спрятана маленькая страна». Далее он поведал мне о раскладе сил. «Здесь четыре силы. Люди, которые прячутся в убежище и иногда охотятся. Порой удается убить йокая. Сами йокай, которые охотятся на все и вся и часто ловят да жрут людей, вышедших на сбор мусора и еды. Монстры. Им достается как от людей, так и йокаев. Ну и последние, боги. Божествам для развития и поддержки своего существования нужна энергия. Добывают ее, уничтожая чудовища йокаев. Впрочем, те и местных людей с удовольствием убивают. Хотя бывали случаи, когда японские боги находили китайцев и продавали йокаям. В общем, здесь то еще поле боя. Но я не про конкретно этот город, а весь регион от Великой Стены до данного места. В данном же городе есть три группы сильных йокаев. Одну из них я зачистил, вторая слабее нее, а третья существенно сильнее. Остальное – мелочь либо же алтарники, так назвали йокаев, живущих в своих алтарях на своей территории. Их силу люди не знают, так как не сражаются с ними, предпочитая убегать. «Значит, все же можно и пошуметь», — призадумался я, а старик ужаснулся и попытался объяснить мне, что в округе, за пределами города, обитает немало хищных тварей, для которых зона охоты – это сотни километров, а для некоторых все от моря до моря. «Так и быть, постараюсь быть осторожнее», — кивнув старику, развернулся и собрался было уходить, но замерой выругался. «Девчат, охраняйте меня, там орки с кентаврами напали. В союзе, блин». Присев на пол, вызвал Кики с Алрыном, чем перепугал людей, и перенесся на испытание. Вот сволочи, и как смогли договориться. Глава 8. Испытание. Некоторое время назад, просторный луг от леса отделяла бурная река, но не сказать, что она была сильным препятствием для орков, что собрались на ее берегу. Напротив, на другом берегу, собрались кентавры, лучшие и сильнейшие представители своего племени, как мужчины, так и женщины. У них равноправие, так что воюют и грабят все, независимо от пола. Разве что рожают и ухаживают за детьми лишь женщины. Но при этом у них равноправие. Вдруг стена орков расступилась, и вперед вышел крупный орк. Просто огромный. И он едва заметно пылал алой энергией. От кентавров отделился свой кентавр, и он также был куда крупнее остальных, и от него также исходила алая энергия. «Война?» – спросил орк, он же бывший крестьянин, как его прозвал Гаус. «Война, а ты?» – кивнул кентавр, он же бывший рыцарь. Оба они приняли облики представителей своих народов, чтобы те подчинялись им. «Грабеж, тоже плохо с очками бога?» – поинтересовался кентавр. «Жопа, грабить некого, сил не получаю совсем, лишь крохи. А у тебя?» Голос орка был грозен и вызывал у стоящих вокруг существ страх и трепет. Также, зато люди храм построили. Ну ты видел, у них все хорошо, и металлами уже овладели. Почему? Почему они так быстро развиваются? Кентавр яростно топал копытами. Потому что у них мирный бог, и им для развития нужен мир, а мы долго враждовали друг с другом. Орк сжал свой огромный кулак. Пошли бить людей. Союз, удивился кентавр. Но орк покачал головой, ты слишком хитер, я не верю тебе, так что пакт о ненападении, и будем нападать на людишек с разных сторон. Идет, кентавр сперва хотел подставить орков и, воспользовавшись их слабостью, добить и уничтожить алтарь, но потом подумал, мол, а что потом, мой народ и сам ослабнет, став добычей. Боги разошлись по сторонам, и в отличие от Гауса они имели материальные тела, все же наблюдать со стороны слишком скучно. Поэтому они потратили все свои накопленные очки на эти вот тела. Их, правда, нужно обновлять, но зато они позволяют богам познать прелести жизни. Правда, для крестьянина прелести не так уж и много. Он мечтал насиловать эльфийских красоток, а в итоге спать приходится с арчихами. Да и у рыцаря схожая ситуация, ему приходится практически с лошадьми спать. А еще у самок кентавров обвисшая грудь. Все же они много скачут, оттого та постоянно прыгает. Да и приходится обвязывать ее шкурами. Один плюс, рождаемость повышается, и потомство сильное. Божества разошлись, и по прошествии десятилетий подготовки, два народа собрали все свои силы в два кулака и ударили по людям с севера и юга одновременно. Гаус, сволочи какие, орки с севера снесли пограничный форпост, уничтожив воинов, но и деревню сожгли, а людей в рабство потащили. При этом основная часть армии направилась дальше к ближайшему городу. На юге все куда хуже. Кентавры разбились на бесчисленные отряды и попросту обогнули крепости. Без кавалерии за ними никак не угнаться, и они этим воспользовались, распространяясь по моим землям. Суровые парнокопытные сжигали посевы, деревни и убивали моих верующих. Твари. Городов они избегали, стремясь устроить голод и хаос. Сразу видно, что их бог выбрал войну, а орки – грабеж. Но... У меня есть сюрприз. Сейчас в одну из деревень ворвались кентавры, но вместо хаоса и криков, чего ожидали кентавры, зашуганные страхом люди сбегались к храму. Удивлен. Этот храм из камня. Люди плотно забились в него, а воины остались снаружи. В деревне их было лишь шестеро, и то лишь для охраны от диких зверей и всяких кентаврских бандитов. Кентавры уже буйствовали, жгли дома и постепенно сужали кольцо над храмом. Деревня была окружена, чтобы никого не выпустить. И вот, два десятка кентавров собрались перед храмом. Они были довольны, деревня уже пылала, и победа почти в кармане, осталось лишь убить букашек, что встали на их пути и уничтожить храм. Правда, эти букашки были весьма грозны. Воины были крупнее остальных людей, облачены в бронзовые доспехи, вооружены копьем и щитом, которые кентавры уже делили между собой. Но даже так, для кентавров они были лишь жалкими двуногими, что падут при натиске благородных скакунов. Но вдруг в ход пошло мое секретное оружие. Из храма вышла грациозная красавица в элегантном платье. Жриц назначают в деревне для их охраны, а выводятся они в столице. Там школа жриц. Не мог не улыбаться, все же хороша жрица, выдающаяся красавица. Работает селекция и весьма эффективно. Кентавры приятно удивились, ведь когда они тут закончат, красотка станет их законным трофеем, а там они уже вдоволь насладятся ее прелестями. Однако вдруг их лица стали серьезными и расстроенными. На них напали мысли, а почему у людей такие красотки, а у них нет. Воины покосились на шестерых женщин в их отрядах. Грязные, лохматые, грудь до пупка, еще и задница лошадиная. Но это я уже от себя добавил. Хех, бедненькие, жрица пустила слезу, глядя на кентавров. Вы живете в поле, вас заставляют каждый день выживать и страдать, а у нас есть еда, кров, красивые вещи. Но толк, если вы все отберете, вы так и продолжите жить в грязи. Заткнись, девка, мы живем по завету Бога, выкрикнул командир отряда. Наш Бог даровал нам знания, научил всему, и мы живем счастливо. А вот вы, хотите жить счастливо? Жрица активно использовала силу страха. Она ею так плотно окутала кентавров, что я не мог не восхититься девушкой. Кажется, у них там в школе изучают ораторское искусство. Хотим, кто-то ответил. Заткнись, рявкнул командир и ударил того по лицу. Женщины, продолжила жрица и, к восторгу кентавров, скинула с себя платье. Она осталась в чем-то вроде чулок, ажурных трусиках и корсете. У нас вы станете красивыми, как и ваши дочери. Вы будете вкусно питаться, а ваши мужчины станут могучими воинами. В этот момент один из воинов-людей оголил свой торс и крепкие мышцы. Кентавры такого не имели, они редко таскали тяжести и не занимались собой, так что были относительно хиленькими. По крайней мере их человеческая половина. Отриньте своего бога, уверуйте в нашего, и ваш народ будет процветать, живя с нами бок о бок. Девушка искренне и чарующе улыбалась, но уже бледнела. Слишком много страха использовала. И вдруг среди кентавров началась потасовка, итогом которой стало трое убитых и двое раненых. И вуаля, у меня теперь есть кентавры. Муха-ха-ха, ну не гений ли я? Те преклонили колени и приняли меня своим богом, а после начали тушить пожары. Правда, не везде такое сработало. Где-то жрице не хватило красноречия, где-то банально не хватило силы. Ну и самый распространенный вариант – нападавшими были настоящие ублюдки. Ну что поделать, я и не рассчитывал на мгновенный успех. Во всяком случае, катастрофы на юге не случилось. Пока грабились приграничные деревни, по моей воле воины защитили остальные и расставили засады. Поэтому после набегов вернуться смогло не более трети армии кентавров. Конечно, и воинов моих полегло немало. Все же сражаться без укреплений в чистом поле против кентавров, тяжело это. А вот на севере, оказалось, что орки не знают, как брать города штурмом. Их бог, если не ошибаюсь, крестьянин, привел орков к стенам. А что дальше? Лестницы, веревок нет. Попытались пробить ворота. Ну ладно, используя огромную силу и бревно, они все же смогли их проломить. Вот только к этому моменту их попросту перестреляли из луков. В самом городе их встретили баррикады, лучники на домах и стены щитов, а еще подкрепления из крепости и других городов. В итоге я взял в плен почти 3000 орков, будут рабами. Правда, нужно, чтобы они отринули своего бога, но, уверен, это не будет проблемой. Бог страха я или нет, а еще сколько же силы я получил. Хах, вся страна боялась, а еще враг боялся, тоже страх и энергия. А вот орки не догадались заставить людей отринуть веру. Поэтому я знал, куда увели пленных и натравил на них своих воинов. Вести армию в контратаку я не стал. Немало орков успело отступить, да и сражаться с орками в лесу, то еще удовольствие. Пусть их истребит кто-нибудь другой. Все, на этом здесь я закончил. Загляну лет так через 10, а сейчас открываю глаза и вижу. Вы еще не разошлись? Сколько меня не было? Посмотрел на китайцев, посмотрел на своих. 3 часа, ответила Лин. Спрашивал-то я на китайском. Так быстро, странно, вскочив на ноги, нашел взглядом рыжих. Те сидели в углу и болтали с Кики, Эльми и Бани. Видимо, скучно им было. Увидев меня, стражи поклонились, в ответ кивнул им. Благодарю, что поохраняли меня, обратился я к старику. Я так понимаю, вы сейчас в форме аватара? Вам известно про аватаров? Не мог не удивиться. Да, встречаются тут иногда. Японские боги редко сами приходят. В основном, аватаров используют. Мол, лучше аватара потерять, чем умереть. Логично. После мы поговорили. Оказывается, старик еще кое-что хотел спросить, а также приглашал нас к себе в убежище. Отказываться я не стал. Нам все равно нужен ночлег. Также старик предложил свою помощь в битве с йокаями. Но я прекрасно видел, что он просто хочет убедиться, что я тот, за кого себя выдаю, а от помощи я не стал отказываться. Стражи использовать не стал, их чуют на приличном расстоянии, уже проверили, но проблем особых не было. Старший маг, несколько боевых магов, ну и мы, днем йокай прячутся и спят, но люди знали одно из лежбищ, причем весьма крупной группировки. Там собралось 40 йокай в средние силы, это был подвал бывшего торгового центра, и в этот подвал вели бесчисленные тоннели. Так что сперва мы проникли в тоннели, часть из них перекрыли, но не магией, мусором. Все же Йокай очень чувствительны как к обычной мане, так и к божественной силе. Так что и артефакты свои воякам пришлось оставить. Фанили сильно. И вот, когда дело было сделано, мы пошли по главному тоннелю. А потом я накрыл тьмой всех спящих йокаев. Те сразу же проснулись и принялись разбегаться. Но тут мы такие красивые. А далее резня, кровь, визги и вялые попытки сопротивления. Хоть девчата и урвали немного энергии, я же обогатился на 60 тысяч. Всего за один бой. Очень даже приятно. А люди-то как воодушевились. Нет, они ничего не получили. Они просто радовались смертям и страданиям йокаев жестокие какие. Ладно, шучу. Это же демоны. Любой должен радоваться, когда этих тварей уничтожают. Потом мы пошли на следующую точку. Там было сложнее, и половина тварин сбежала. А вот в последней точке, которая была не проверена, мы огребли. Сладенькие. Какие сладенькие. Пятиметровая громадина из вспученной плоти, короткими ногами и массивными руками схватила Катю за талию и длинным склизким языком прошлась по ее телу. И твари было плевать, что девушка была объята божественным пламенем. Вокруг были разбросаны стонущие люди. Девчата едва успели исцелением спасти их жизни. Раненые, но еще способные двигаться, оттаскивали товарищей в сторону, подальше от побоища. Старик, тот который старший маг, изображал из себя настенное украшение, но не по своей воле. А я, лишившийся левой руки, создавал новую атаку. Это помещение было чем-то вроде подземного хранилища какого-то рода, а также логовом ранее неизвестного йокая. И уверен, в нем я найду осколок бога. «Давай!» — выкрикнул я, и Катя, обратившись лучом света, вырвалась из лап твари. Миг спустя из пола рядом со мной вырвались мощные шипы до метров в толщину. Они ударили по йокаю, вбивая его в бетонную стену. Барьер твари был невероятно крепок, поэтому шипы не пронзили плоть твари, но давили на нее, не позволяя вырваться. Чудовище взвопило и начало дергаться, отчего помещение затряслось. Но тут из клякс в пространстве повалили мои скелеты. Правда, хватало их всего на 1-2 удара, после чего мощная и разрушительная аура из энергии Йокая уничтожала их. Однако скелетов было много, и перли они без остановки, а также я призвал магов, включая Лича. Вместе они принялись давить барьер демонической твари. Но и рыжие не сидели без дела. Обратились богинями и вступили в бой. Лена, выхватив свои парные мечи, покрыла их ветром и бросилась вперед, но бежала по стене, намереваясь поразить морду Йокая. Тот выстрелил своим языком, однако девушка изогнулась, будто змея без костей, и, уклонившись, рубанула по мерзости. Йокай вновь взревел, потеряв кончик языка, и в этот момент ему в ногу вонзился клинок Кати, объятый пламенем. Барьер рухнул, и мои шипы впились в тушу Йокая, заставляя того визжать. А потом бегущая по стене Лена запрыгнула уродцу на плечи и вонзила оба клинка в его распухшую голову. Монстр сдох, но наши энергии внутри твари начали конфликтовать. Раздался взрыв, и нас смело, а также окатило мясом, костями и кровью. Некоторые кости вонзились в стены, а некоторые в людей. Пошли, блин, меня поддержать. А после, вы поглотили демоническую сущность и получаете 139731 единиц божественной энергии. Цифра приятно удивила, а миг спустя я поглотил аж 2 осколка бога, крупных и непереваренных еще, но принадлежат они младшему богу, точнее, 2 богам. Демон, видимо, аватаров съел. Хм, а если я верну осколки этим богам, смогу ли выторговать что-нибудь? Хотя тут такие куски смачные, что, боюсь, эти боги на десятилетия уйдут в спячку и восстановление. Но кто знает, поднявшись, огляделся. И плохо дело, умирающих целая куча. «Девчат, ловите!» — выкрикнул я и метнул лечители, рыжим, которые уже приходили в себя. Они довольно заулыбались и, поймав оружие, открыли шквальный огонь. Хаэма стреляли они божественной энергией, и лечение выходит куда мощнее. У одного мужчины аж оторванный кусок мяса с бока за 2 секунды восстановился. Да и у других тоже дело шло весьма хорошо. Хочется схватить их, утащить в клинику Белкиных и начать творить волшебство. Там мои будущие модели ждут. Кстати, что-то отбор в мое модельное агентство вышел из-под контроля. И я не понимаю, что происходит. Появились ток-шоу, посвященные отбору. Об этом говорят в новостях, пишут статьи в интернете и самое главное, как же много народу присосалось к этому. Чего только стоят оценщики красоты, они, мол, помогают найти в девушках скрытую красоту, за денежку. А что творится с судьями-оценщиками, которые работают на меня, неописуемо. Я посмотрел отчеты, и ладонь сама полезла ко лбу. Самое безобидное, это отдаться судье, чтобы тот проголосовал за нее. Точнее, судьям, ведь на первом этапе отборочных, нужно минимум 2 голоса из 10. А самое жестокое, это с одного человека сняли кожу лица и сделали маску, чтобы обмануть камеру. Обманули, но это им не шибко помогло. Было и ментальное воздействие, угрозы, похищение и многое другое. Тимофей меня уже, наверное, проклинает, как и его безопасники. Но я виноват, что ли, что у него в стране такие беспределы и беззаконие. Распустили они аристократов, тем совсем на законы императора плевать. Но что-то я отвлекся и пропустил. Целебный импульс. Заразы такие, шквальный огонь по мне открыли и ржут. Ухожу в сторону и бегу по кругу, сокращая кольцо. Они стреляют по мне, чаще всего мажут, но каждое попадание взрывает мозг от волны бодрости. И вдруг я резко меняю направление и бегу прямо на них, а те отскочили в стороны, продолжая палить по мне. Заразы такие. Начал выпускать туман, но вдруг все затряслось. Уходим. Похоже, пришел кто-то не менее злой и сильный, выкрикнул я и помчался к людям. Те уже пришли в себя и собирались уходить. Мы с ними, скрывшись в тоннеле, как можно быстрее побежали дальше, а сзади проломилась крыша. Что-то мощное проникло в это подземное помещение и зарычало так громко, что затряслись стены нашего тоннеля и он начал обваливаться. «Не используйте силу!» — выкрикнул я, останавливая девчат. Вдруг эта их сила Йокая приманила. Вся наша группа бежала так быстро, как могла, но все мы были под действием целебного импульса, и бежать было тяжело. Чертовки такие, кто бы мог подумать, что даже на аватара подействует. Хорошо, хоть не нужно ползти, иначе мы бы землю взрыхлили. А и еще одно, руку свою оторванную, я все же прихватил. Ну а потом присоединил на место, и та срослась. Я же сейчас аватар, по большей части энергия, что лишь имитирует человека. В спину вдруг подул горячий ветер, потом вновь раздался жуткий рев. Но на этом и все. Ничего более с нами не произошло. Так что, найдя место поспокойнее в этом подземном тоннеле, мы устроили привал. Да уж, поохотились. Этот побежденный Йокой, Болган. Раньше он был куда меньше и слабее, выдал старик после того, как отдышался. Его серая одежда была порвана, и вся в крови. Да и вся наша команда выглядела, как люди, пережившие бомбардировку. Но никто не погиб, уже хорошо. Он поглотил 2 сильных аватаров. Судя по всему, это было сравнительно недавно. В моей руке появился бездонный мешочек, после чего я начал доставать еду и воду. Люди были удивлены, конечно, но ели и пили с огромным удовольствием. Прятались мы в какой-то огромной трубе, точнее, ее части. Спереди был обвал, а позади неизвестно что, тьма. И узнавать, что в этой тьме, не очень и хотелось. Уверен, лишь время потеряем. Ну а по бокам дыры, что прорыли Йокой, ну или чудовища. Из одной такой мы и прибежали. Значит, он мог бы стать еще сильнее. Старик начал бормотать себе под нос, а его люди нахмурились. Похоже, они внимательно следят за Йокаями и стараются не допускать, чтобы те становились слишком сильными. Но, видимо, плохо стараются. Отдыхали мы почти 2 часа. Ожидали, когда монстр наверху успокоится и уйдет. А пока отдыхали, я взглянул, как там мои кентавры. На удивление неплохо. Прошлый раз, когда смотрел, кентавры с трудом, но пытались ассимилироваться. Они попали под воздействие моей силы и наговоров страха. Но действовал я нежнее, потому что кентавры – создания гордые и свободолюбивые. Вот на это я и давил, заставляя испытывать страх перед людьми и соплеменниками. Страх того, что слабые люди больше работают, усерднее и более умелые, чем гордый кентавр. Также страх того, что эта нация падет, а их всех поработят те же орки, к примеру, ну и многое другое. В общем, пришлось кентаврам приложить все свои силы, чтобы адаптироваться и стать лучше. А орки, те весьма быстро померли в рабстве. Их сослали на рудники, где те и работали до конца жизни. Что-то эти орки не обладают особым интеллектом. Видимо, такие настройки у них, тупые, сильные и агрессивные. Ну и ладно, сейчас же прошло более 40 лет после той войны. Кентавры уже дали 2 поколения потомства, работают в основном извозчиками, используют плуг в полях, ну и храбрые воины патрулируют территории страны, которая, стоит отметить, еще сильнее расширилась. Хотелось бы больше посмотреть, но сейчас не до этого. Встав на ноги, объявил, что на этом отдых закончен, а далее мы аж 2 часа добирались до убежища, в основном тоннелями, скрытыми ходами, и вот, мы перед большими металлическими воротами, причем в них не ощущается мана, да и вообще тут какой-то уж слишком низкий магический фон, убежище не заметить и не засечь. Причину такого я заметил весьма быстро. Мох, он был синего цвета и рос на стенах до потолке, он и поглощал ману. Интересно, набрал себе немного мха и перекинул мешок в храму осколка нелюди. Пусть травники изучат его. Вскоре ворота открылись, и мы попали в просторное помещение с установленными в полу бронепластинами. За ними можно было прятаться и вести огонь по тем, кто попытается прорваться внутрь. Там же установлены пулеметы и что-то вроде огнеметов. Но последнее уже вышло из строя, и стоит, видимо, для устрашения. Пол, стены и потолок белые, освещение яркое, а еще к нам уже спешили медики в белых халатах, однако лечение никому не требовалось. Правда, по разорванной и окровавленной одежде и не скажешь. Далее был длинный коридор, часть обшивки стен которого была снята. Где-то виднелись провода, закрученные да перекрученные 300 раз, а где-то и пол с потолком были разобраны. Так мы попали во что-то вроде фильтрационного помещения, где раньше сортировали спасающихся. Ранее, пока отдыхали, старик успел рассказать про это место. Его строили на случай вторжения корейцев или монстров, и такие убежища были во всех более-менее важных городах приграничья. И первое время между убежищами поддерживалась связь, но лишь первые пару лет, а потом связь пропала. Но я отвлекся. Помещение выглядело не очень хорошо, как и, собственно, остальные. База уже давно утратила свой ресурс прочности и помаленьку разваливалась. Сперва нам провели экскурсию. Показали моногенератор, что работал на кристаллах. Модель экспериментальная, и мана и там фонила просто кошмарно. Так что там выращивали мох. Он поглощал большую часть грязной маны, а еще был съедобен. Правда, этот мох осушает воздух, вытягивая из него влагу для роста. Но эту проблему решили с помощью обычного полива. Показали теплицы, где выращивают овощи да зелень. Мясо обычно добывают охотой. Показали завод, мастерские и прочее, что ныне простаивает. Ресурсов же нет, но их иногда приносят собиратели. Или если нужно снаряжение починить, то все это оживало. Правда, энергию все же старались экономить. Показали и госпиталь, но лекарств давно не осталось. Лишь свою бурду варят из того, что найдут, да бинты из хлопка, который выращивают в теплицах. После нас проводили в комнаты, а на ужин пообещали устроить праздник. Как я понял, это убежище могло вместить 20 тысяч человек. Сейчас же здесь проживает 15. Раньше было 40 тысяч. Люди многое пережили, но все же смогли адаптироваться и выжить. Но это долгая история, которая, честно говоря, мне не очень интересна. Вскоре нас проводили в комнату, и она, скажем так, явно предназначалась для важного человека. Но прошли века, и от былой роскоши ничего не осталось. Так что здесь даже кровать была без матраса. Люди просто постелили шкуры на кровать. Но нас, неженок, это, конечно же, не устраивало, и я попросил своих стражей достать нам матрас, одеяло и прочее. Первой откликнулась Нелли. Она всегда была рядом с Владимировичем, так как охраняла его. Вот он и достанет нам все, что нужно. Старика, кстати, один раз попытались похитить, не вышло. А пока ждали посылочку, приняли душ. К нашему удивлению, он исправно работал, и тут даже горячая вода имелась. Однако купались мы отдельно. Сперва женщины, а то знаю я их. Женщинам от мужчин лишь одно нужно. Похотливые создания. К слову, мыла и шампуня здесь не было, но у меня в хранилище много всяких полезностей. Так что вскоре я вышел чистый, благоухающий, руки вверх, стрелять будем, прокричали рыжие, наставляя на меня пистолеты. Поднимаю, стреляем, в упор из лечителей 12 выстрелов, максимальной мощностью, заразы, и повезло им, что Владимирович с матрасом успел. В итоге вместо того, чтобы поговорить и обсудить сегодняшний день, словно дикий зверь терзал 2 за раз. К нам, по идее, должны были зайти, обещали там принести всякое, но сомневаюсь в хорошей звукоизоляции данного помещения, так что нас никто не побеспокоил. Хорошо хоть сразу отобрал лечители, и жаль, что сам не могу их применить, расстрелял бы обеих. Лишь когда мы стихли и вновь приняли душ, к нам робко постучались, и вскоре вошла та девушка, Лин, с ней пожилая женщина-маг. «Добрый вечер, уважаемые», пожилая женщина поклонилась, а за ней и Лин. Мы хотели узнать, как... как вы устроились и не нужно ли вам чего-нибудь? Нормально устроились и приготовили подарки, начал было я говорить, а после вытащил из бездонного мешочка мешок яблок, потом груш. В общем, всю комнату завалил всякими вкусняшками. У тех глаза полезли из орбит, потом хаос, анархия, суета и крики на китайском. Люди носились и что-то делали. Кажется, я немного нарушил их планы, и теперь требуется до начала пирушки все это подготовить. А я им еще и соли с перцем принес. Если бы не рыжие, я бы отдал все это куда раньше, и не пришлось бы народу носиться и паниковать. Ладно, некоторое время спустя к нам пришел старик, и узнал, могу ли я им еще что-нибудь эдакого притащить, к примеру, медной проводки. Уверен, мы договоримся, коварно заулыбался я, для своих верующих я могу и бесплатно все поставлять. Я понял, мы подумаем, а вот старик не особо и улыбался. Ну их можно понять, для них слово «бог» в первую очередь означает могущественную тварь, что не против убить их развлечения ради. Некоторое время спустя нас позвали на праздник, проводили его в огромной столовой на 1000 человек. Где остальные будут праздновать, не представляю, но, может, у них еще есть столовые. Появились мы без лишнего пафоса, он тут скорее напугает людей, чем впечатлит. Я в обычной одежде, девчата тоже оделись по-обычному, что в их понимании, заставить мужчин слюнями давиться. Хотя и я смог завоевать внимание женской половины. Высокий, 1,90 м, необычные волосы цвета серебра, привлекательная мордашка и тело крепкое, обладающее впечатляющим рельефом. Рей тогда постаралась. Хех, причем сама она, мелкая полторашка, она фантазировала такого высокого. Еще и говорила раньше, мол, люблю таким, какой есть. А на деле 1,90 м, кубики пресса и прочее. Хм, про длинные ноги Рей не я, пожалуй, промолчу, ведь это другое. Ладно, шучу, Рей все же не из-за генетики не смогла вырасти вверх. В других местах она очень даже хорошо росла, и никакие яды, токсины, магия и прочее этому не помешали. КХМ, отвлекся. Вскоре нас представили, причем полностью. Бог такой-то, богини такие-то, родом из Российской империи. И да, я не уточнял, что рыжие богини из другого мира. Меня попросили рассказать немного о делах в Китае, а потом старший маг, он же тут главный, поведал о наших боях с Йокаем. Время тянул, а еще наши голоса передавались по всему убежищу, так что слышали нас все. Ну а потом начали разносить еду и фрукты, о которых люди могли лишь мечтать и читать в книжках. Столько радости и счастья в глазах людей из-за простой еды рыжие еще не видели. А когда детишки начали к нам подбегать и благодарить, богини поплыли и едва не разревелись. Ну и заставили меня не жопиться. Ладно, поделился с ними тонной сгущенки. Запас ее для торговли. Визгов и криков счастья-то было. Люди, сами того не подозревая, начинали верить в нас. Так, собственно, и прошел этот праздник. После чего нам дали полчаса на переварить, хотя там еды-то было. Сплошная зелень да рис. В общем, вскоре мы собрались в помещении, что, судя по остаткам еще не разобранного оборудования и мебели, являлось штабом. Помимо нас тут собралось 1,5 десятка китайцев. Судя по всему, лидеры этого убежища. Ну и начали обсуждать, что делать дальше. Нет, мы не сможем пройти такое расстояние. Нас слишком много. Есть беременные, больные и немощные. Нам попросту не хватит сил их защитить, возразила женщина-воительница. Ей было 50 лет. Я не смогу потратить на вас столько времени, чтобы сопровождать туда и обратно по несколько раз. Теперь уже я возразил. Тогда оставайтесь здесь и ждите, когда Егорыч доберется до вас. Но, учитывая силу здешних йокаев, нам в лучшем случае понадобится несколько лет, чтобы суметь защитить вас от них.